Глава 13. Охваченный ужасом. 1945 год. В 9 часов утра 7 августа офицер японских военно-воздушных сил приехал в лабораторию известного японского ученого-атомника Иошио Нишины, которая серьезно пострадала во время предыдущего воздушного налета. Офицер предложил Нишине немедленно отправиться вместе с ним в генеральный штаб. На вопрос Нишины, чего хочет от него штаб, офицер только улыбнулся. Нишина давал указания рабочим, чем заниматься им во время его отсутствия, когда появился репортер официального агентства ДМЭЙ. Он спросил, верит ли профессор сообщениям американского радио о том, что на Хиросиму сброшена атомная бомба. Ученый очень встревожился. Подобно подавляющему большинству его сограждан, он еще ничего не знал о первой атомной бомбардировке. Еще с 1939 года он довольно часто думал о том, что такое оружие могло быть создано и применено в войне. Он даже произвел некоторые подсчеты вероятных масштабов разрушений. Журналист предполагал, что такое сообщение было просто пропагандой и надеялся, что профессор подтвердит это. Но Нишина только покачал головой, пробормотав побелевшими губами. «Ну да, очень возможно, что это правда». Затем он последовал за ожидавшим его офицером. Нишина даже для японца был мал ростом. Этого ученого с почти квадратным дружелюбным лицом, усеянным маленькими бородавками, знали и любили ученые-атомники всего мира. В 20-х годах он работал под руководством Нильса Бора в Копенгагене и вместе с другими учениками Бора вывел так называемую формулу Клейна-Нишины. Клейн-Нишина-формула. По возвращении в Японию он основал там школу атомной физики, поэтому именно от него и ждали сведений о новом оружии. В течение нескольких часов после катастрофы в Хиросиме никто в Токио толком не знал, что там произошло. Самое первое официальное сообщение содержалось в телеграмме старшего гражданского чиновника округа Чугоку. В ней говорилось, что Хиросима была атакована небольшим количеством самолетов, которые применили совершенно новый тип бомбы. Утром 7 августа заместитель начальника генерального штаба Кавабе получил донесение, одна фраза которого казалась совершенно непостижимой. Город Хиросима в одно мгновение был уничтожен полностью одной бомбой. Кавабе немедленно вспомнил, ведь Нишина однажды говорил ему, что по данным японской морской разведки возможна атомная бомбардировка. Как только профессор прибыл, Кавабе спросил, можете ли вы сделать атомную бомбу за 6 месяцев? При благоприятном стечении обстоятельств мы смогли бы продержаться этот срок. Нишина ответил, при настоящих условиях и 6 лет было бы недостаточно. Во всяком случае, у нас нет урана. Затем ученому задали вопрос, не может ли он предложить эффективный метод защиты против новых бомб. «Сбивайте каждый вражеский самолет, который появится над Японией», — только и смог посоветовать ученый. Нишине предложили вылететь в Хиросиму и проверить свои предположения относительно нового оружия на месте. Было принято решение, что комиссия, составленная главным образом из военных, в тот же день вылетит на 2 самолетах с аэродрома Такаразава на место бедствия. У самолета, на котором летел Нишина, закапризничал мотор, и ему с полпути пришлось вернуться обратно, в Токио. В то время в Японии было так мало пригодных самолетов, что пришлось ждать еще сутки, прежде чем ученый смог снова вылететь в Хиросиму. В ожидании вылета произошло событие, которое произвело на профессора глубокое впечатление. Вместе со своим учеником Фукуда он стоял на одной из токийских улиц, когда в небе показался одиночный американский самолет Би-29. Жители Токио привыкли к массированным налетам, и так как газеты еще не получили разрешения на публикацию каких-либо сведений о новой бомбе, то население города обратило очень мало внимания на одиночный вражеский самолет, который, видимо, отбился от своего соединения. Но оба ученых ощутили страх и побежали в поисках бомбоубежища. Фукуда рассказывает: «В тот момент нас остро терзала совесть. Из всех окружавших нас людей только мы одни знали о том, что даже одиночный самолет единственной бомбой может вызвать более ужасную катастрофу, чем все эскадрильи, участвовавшие в прежних налетах вместе взятые. Нам хотелось кричать всем этим равнодушным людям: бегите в убежище, это может быть необычный самолет и с необычными бомбами. Но генеральный штаб строго требовал от нас хранить все это в секрете, даже от наших семей. Мы должны были молчать, охваченные гневом и стыдом за то, что не можем предупредить наших сограждан. Мы считали минуту за минутой в этом бомбоубежище. Мы почти не дышали, пока не прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. К счастью, на этот раз атомная бомба не была сброшена. Но эта счастливая случайность не рассеяла нашего подавленного настроения. Мы не сумели предупредить своих сограждан, и поэтому чувствовали, что совершаем предательство по отношению к ним. Мой уважаемый профессор Нишина никогда не мог потом избавиться от ощущения своей виновности. На следующий день Нишина снова вылетел в Хиросиму, все еще надеясь, что, может быть, он ошибся. В добавлении к горю, которое он испытал как патриот, его еще мучил страх, что если сверхоружие такого сорта действительно создано и пущено в ход, то ученые Запада, его многолетние друзья, в глазах японского народа должны были выглядеть бесчеловечными чудовищами. Когда после полудня, 8 августа, он увидел с самолета огромную, дымящуюся груду развалин, в которую превратился этот цветущий город, все его опасения подтвердили. Позднее он говорил допрашивавшим его американским офицерам: «Увидев разрушение с воздуха, я сразу же понял, что ничто, кроме атомной бомбы, не могло причинить таких опустошений». Японские офицеры, прибывшие в Хиросиму на день раньше во главе Сиизо Аризуэ, начальником второго управления разведывательного военного министерства, еще надеялись, что враг применил обычное оружие. Как только они прибыли, их бросился встречать старший офицер. Половина его лица была сильно обожжена. Показывая на ожоги, он доложил: «Все, что было открыто, обгорело. Все же, что было прикрыто, хотя бы слегка, уцелело. Поэтому нельзя сказать, что средств защиты нет вовсе». Нишина был сильно потрясен масштабом ужасных разрушений, но внешне он казался спокойным и не позволял себе отвлекаться от работы. Его задание состояло в том, чтобы произвести соответствующие измерения. Тот факт, что черепицы на крышах всех домов в радиусе около 200 метров от точки взрыва были оплавлены на 0,1 миллиметра, дал ему возможность вычислить температуру в этом месте. Теневые силуэты людей и разных предметов, как бы отпечатавшиеся на некоторых деревянных стенах, ослепительный свет обесцветил и выжег все вокруг, позволили ему подсчитать с минимальной ошибкой, не превышавших 3%, высоту, на которой бомба разорвалась. Он взял даже образцы почвы в эпицентре взрыва, чтобы определить степень ее радиоактивности. 4 месяца спустя, в декабре 1945 года, все тело ученого покрылось прыщами, что, как он предполагал, было последствием его исследований по определению радиоактивности почвы. Неутомимый маленький человек обследовал город во всех направлениях, чтобы определить радиус действия воздушной волны. Он побывал на зенитной батарее, расположенной на острове Мукаишима, недалеко от города, где внимательно выслушал рассказ артиллеристов о случившемся. Было в «Всего два бомбардировщика Би-29», — сообщили они. «Мы не можем поверить в то, что они разрушили весь город». 10 августа различные японские комиссии по расследованию, анализировавшие весь ход событий ужасного бедствия, собрались в одном из уцелевших зданий по соседству с Хиросимой. Большинство из присутствовавших было теперь убеждено в том, что американцы действительно сбросили атомную бомбу. Некий инструктор из военно-морской академии заявил, что была применена бомба другого типа, возможно, содержащая жидкий воздух. Нишино без всяких колебаний отверг такой взгляд. Он рассказал вкратце о развитии атомных исследований в довоенное время, заключив свое сообщение словами: «Я сам принимал участие в них». Такое заявление звучало как самообвинение, как будто бы он сам чувствовал, что его поведение не могло быть оправдано. Профессор затем снова погрузился в угрюмое молчание, в котором находился еще долгое время. Ужасная новость о взрыве атомной бомбы глубоко потрясла Отто Гана. Он не мог примириться с мыслью, что его открытие деления урана, сделанное им без малейшего представления о практическом применении, привело в конечном счете к смерти десятков тысяч мужчин, женщин и детей. После ареста миссии Алсос его через Гейдельберг и американский особый пересыльный лагерь возле Парижа, известный под названием «Дастбин», мусорный ящик, переправили в Годманчестер, недалеко от Кембриджа. Он находился под британской охраной, когда узнал о страшных последствиях исследований, выполненных им почти 7 лет назад. Вместе с Ганом в Годманчестере были интернированы еще 9 немецких физиков. Среди них находились Гейзенберг и Вейтзекер с несколькими сотрудниками из их группы, Гартек и Баге, работавшие в Гамбурге в урановом проекте Дибнера, Герлах и Макс фон Лауэ, хотя союзники, как уверял Голдсмит, отлично знали о том, что Лауэ был открытым противником национал-социалистского режима. Эти 10 человек находились в более хороших материальных условиях, чем те, кто оставался в Германии после ее краха. С ними обращались по-дружески, с искренней любезностью. Американские солдаты, представленные для их охраны, старались разгадать, что за важные лица были перед ними. Один из этих стражей уверял своего пленника фон Лауэ: «Вы маршал Петен». Но превосходный стол и соответствующие удобства не могли смягчить беспокойство пленников за судьбу семей, оставленных Германией. Сначала им запретили переписываться с кем-либо из оставшихся на родине, в том числе и с ближайшими родственниками. Исчезновение ученых было настолько таинственным, что когда шведская академия пожелала установить связь с Ганом, чья кандидатура намечалась на Нобелевскую премию, то его никак не могли разыскать. Ходили неопределенные слухи, что он якобы находится где-то в Соединенных Штатах. Голдсмит, беседовавший с каждым из пленников перед их отправкой в Англию, замечает по этому поводу: «Я так и не мог понять, почему этих лучших немецких физиков интернировали в Англии. Возможно, наши военные эксперты не знали, что с ними делать, и были весьма признательны англичанам, когда те предложили забрать их себе». Научные руководители миссии Алсос следующим образом объясняли строгую засекреченность места интернирования: «Всей этой секретностью мы обязаны нашему первоначальному представлению о том, что немцы имели атомную бомбу или были близки к ее созданию. Как выяснилось, они в действительности не знали о ней ничего существенного. Но, выслеживая их и всесторонне ими интересуясь, мы рисковали раскрыть свои карты. Немецкие ученые и в самом деле были уверены в своем превосходстве. Они даже не могли себе представить, что мы могли добиться успеха там, где они потерпели неудачу. Риск был слишком велик. Единственный же выход состоял в том, чтобы изолировать этих людей и предоставить их коллегам и остальному миру строить догадки». Огромный особняк Ферм-Холл секретное место интернирования немецких физиков-атомников, был построен в 1728 году. Его первый владелец, судья по имени Кларк, после одного из посещений тюрем, находившихся под его опекой, заразился тюремной лихорадкой и умер. Если бы в 1945 году он взглянул на свой идиллический уголок в деревне, где проводил досуг, копаясь в саду в поисках римских монет и осколков от горшков, он, несомненно, был бы изумлен, обнаружив, что его вилла превращена в место заключения. До того, как в Фрем-Хале интернировали немецких физиков-атомников, это здание использовалось как тренировочная школа для английских, голландских, бельгийских и французских тайных агентов, которым предстояло высаживаться на континент во время немецкой оккупации. Большой кирпичный дом, отгороженные от дороги зеленые лужайки и высокие деревья – все это делало место интернирования приятным и гостеприимным. Два британских офицера присматривали за 10 ценными пленниками. Вейтзекер впоследствии признавал, эти два офицера выполняли трудную задачу по надзору за 10 недовольными физиками с величайшим тактом. Мы всегда останемся признательны им за их поведение. Но сами недовольные зачастую рассматривали свое интернирование как некоторый счастливый период, так как он освобождал их хотя бы временно от сложной паутины обязанностей, которые ученые, как и все в наше время, должны выполнять. Рассказывая о времени, которое он провел в этой башне из слоновой кости, Вейтзекер вспоминает: «Если бы не постоянное беспокойство за семью, то я мог бы сказать, что, пожалуй, никогда не проводил время так хорошо, как там». Подобно большинству других пленников, Вейтзекер имел возможность размышлять и писать в обстановке такого покоя, которого не знал годами. Именно в Фрем-Хале у него родились наиболее важные идеи о происхождении Вселенной. Другой из интернированных физиков, Макс фон Лауэ, писал труд о рентгеновых лучах. Чтобы сохранить бодрость и здоровье, 60-летний лауреат Нобелевской премии ежедневно совершал 10-километровые прогулки. Отто Ган рассказывает, это означало, что ему приходилось делать около 50 кругов по саду, отмечая каждый круг мелом на стене. Многие часы прошли в играх в ручной мяч, решении головоломок или в чтении книг. Гейзенберг прочел почти всего британского новелиста Энтони Троллопа. Иногда интернированные слушали концерты, предававшиеся по радио. Проводились также ежедневные семинары, на которых один из 10 ученых докладывал о своих наиболее важных работах. Эти занятия обычно заканчивались весьма плодотворным обменом идеями. Дебаты, частные разговоры и застольные беседы – все это улавливалось потайными микрофонами и записывалось на ленту. Пленники узнали об этом позднее, совершенно случайно. Однажды вечером, незадолго до Рождества 1945 года, им неожиданно предложили оставить их общую комнату. Оказалось, что солдат, устанавливавший громкоговоритель для рождественских передач, нечаянно в ходе работы перерезал провод от микрофона. Было бы чрезвычайно любопытно познакомиться сегодня с записями, хранящимися в секретных архивах британской Intelligence Service, службы разведки, послушать дискуссии, происходившие между интернированными учеными вечером 6 августа после получения сообщения о том, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Голдсмит весьма обстоятельно описал эти дискуссии, но те, кто принимал в них непосредственное участие, считают это описание не совсем точным. «Сначала немецкие специалисты отказались верить сообщению», — рассказывает Голдсмит. «Это не атомная бомба, это, вероятно, пропаганда. Они могут иметь какое-то новое взрывчатое вещество или сверхкрупную бомбу, которую именуют атомной. Но это определенно не то, что мы можем называть атомной бомбой. Это не имеет ничего общего с урановой проблемой». Такое толкование, продолжает Голдсмит, позволило немецким ученым спокойно закончить свой обед и даже частично переварить его. Но в 9 часов по радио передали, более подробные сообщения. Удар для немецких ученых был потрясающим. Они часами спорили по поводу физики бомбы, пытаясь понять ее механизм. Но передаваемые по радио сообщения не давали достаточно материала, и немецкие ученые предполагали, что мы сбросили на Хиросиму целый урановый котел. Вальтер Герлах, который вел тогда дневник, подтверждает, что Гейзенберг сначала не поверил в существование американской атомной бомбы. Ведь Зекер следующим образом комментирует рассказ Голдсмита. «Сам Голдсмит не присутствовал на наших дискуссиях в тот вечер, когда мы услышали, что атомная бомба сброшена на Хиросиму. Свой рассказ он мог основывать только на докладах двух английских офицеров, наших начальников, но эти офицеры не были физиками и не могли воспроизвести точно услышанные разговоры о физике бомбы. Поэтому в рассказе Голдсмита содержатся некоторые неточности. В частности, мы никогда не предполагали, что американцы сбросили котел. Я не могу, конечно, утверждать, что никто из нас не упоминал о такой возможности в ходе дебатов, поскольку это касалось технической сущности, которая в то время не была ясна для нас. Неправильно также утверждение, что по получении первых сообщений мы успокаивали себя предположением, что бомба не атомная. Совершенно очевидно, что тот, кто слушал возбужденный разговор 10 человек, не мог уловить его во всех подробностях. Однако, действительно, нам, имевшим точное представление об огромных трудностях, связанных с изготовлением атомной бомбы, невозможно было предположить, что США оказались в состоянии решить такую задачу в ходе войны. Мы допускали, что если Соединенные Штаты бросят на решение урановой проблемы все свои ресурсы, то сумеют продвинуться несколько дальше нас, как и в других проблемах. Но мы считали невероятным, чтобы они могли успешно решить ее во время войны. Как показывают факты, мы недооценили всех их возможностей, предполагая, что даже в Штатах возможность изготовления атомной бомбы практически исключена. Но мы не так уж сильно ошиблись, потому что, в конце концов, бомба так и не была сделана до окончания войны с Германией. В маленьком кружке ученых в Холле возникла весьма затруднительная ситуация, отмечает в своем дневнике Герлах. За время интернирования все они сделались друзьями, но теперь молодежь начала упрекать старших коллег. Правильно ли они поступали, отказавшись от изготовления бомбы? Владея Германия таким оружием, она могла бы добиться более благоприятных условий мира. Ученые же старшего поколения отвечали, что немецкие физики-атомники должны быть счастливы, так как они свободны от тяжкого груза вины, который союзным физикам придется отныне нести. Отто Ганн вряд ли принимал какое-либо участие в этих горячих, а зачастую и язвительных диспутах. Он был настолько подавлен, что его коллеги временами боялись, как бы он в отчаянии не покончил с собой. «Следите за Ганном», — шептали они друг другу. В дневнике доктора Багге 7 августа 1945 года записано: «Бедный профессор Ганн. Он рассказал нам, что когда впервые понял, какие ужасные последствия может иметь расщепление атомного ядра, то в течение нескольких ночей не мог спать, постоянно думая о самоубийстве. Одно время у него появилась даже идея сбросить в море весь уран и тем самым предупредить катастрофу. В 2 часа ночи в дверь постучали, и вошел фон Лауэ. «Мы должны что-то предпринять», — сказал он. «Я очень боюсь за Отто Ганна. Эти новости совершенно его расстроили, и я опасаюсь самого худшего». Никто из нас не ложился, и только удостоверившись, что Ганн уснул, мы отправились в свои постели. Об атомной бомбардировке Ганн известил один из двух представленных ним офицеров. Его глубоко потрясла не только сама новость, но и те выражения, в которых она была высказана. Когда Ганн, всегда осуждавший гитлеровскую манию расовой дискриминации, воскликнул: «Как? 100 000 погубленных человеческих жизней? Но это ужасно!» — то информировавший его офицер ответил: «Не стоит так волноваться. Лучше уничтожить 1000 джапсов, чем потерять хотя бы одного из наших парней». Это был в точности воспроизведенный аргумент Гитлера, высказанный им при бомбежке Голландии. Примечание автора. Джапсов. Японцев. Американский жаргон. Примечание переводчика.